Женя уже приветствовал всех. Умывшись и наскоро переодевшись, он присел к столу, заявив, что есть не хочет, пообедал, но чаю с горячей халой выпьет с удовольствием. После чая мы все по приглашению Христины поднялись к ней наверх. У нее было уютно и как-то светлее. Комната уже приняла что-то от ее индивидуальности. Книги пока лежали на столе, на подоконниках и на полу. На стеллаже во всю стену, которую ей смастерил Алеша, в армии, в стройбате он научился плотничать. Еще не просохла краска. «Завтра покрою лаком, просохнет, и можешь раскладывать свои книги», — сказал Алеша. «Спасибо тебе, Алеша», — поблагодарила Христина и взглянула на отца. «Андрей Николаевич, почитайте стихи. Помните, как вы читали нам у костра в экспедиции?» Отец не ломался. «Что же прочесть? Что вам самому хочется из ваших любимых поэтов?» Мы уселись поудобнее. Я возле Христины на ее тахте, ребята на стульях у стола, отец в единственное кресло. Он читал для всех, но смотрел на Христину. Читал он стихи хорошо, как читают сами поэты. И был очень красив и молод. Никогда не дашь ему 40 лет. Он читал Вознесенского. «Мир не хлам для аукциона. Я Андрей, а не имя Рек. Все прогрессы реакционны, если рушится человек. Не купить нас холодной игрушкой, механическим соловейчиком. В жизни главное — человечность. Хорошо ль вам, красиво ль, грустно? Край мой, родина красоты, край Рублева, Блока, Ленина, где снега до ошеломления завораживающе чисты». Когда он дошел до этих слов, у меня мурашки побежали по спине. Так выразителен и звучен был его голос. «Выше нет предопределения мир к спасению привести». Отец еще долго читал стихи Блока, Цветаевой, Тарковского, Ахмадулиной. А я смотрел на него и думал о том, как я люблю своего отца. Видно, каждому мальчишке, каждому парню необходим отец. Быть может, больше, чем мать. Хотел бы я стать таким, как он. Добрым, умным, терпеливым и мужественным. У него не было ноги, но разве вызывал он жалость? И в голову бы не пришло никому жалеть его. Он был сильным человеком, мой отец, и я гордился им. Внезапно он бросил читать стихи и попросил Женю спеть что-нибудь свое. «Мое после Блока и Вознесенского». «Каждая собака лает своим голосом», — напомнил отец слова Чехова. «Я принесу гитару», — вызвался Виталий. Женя охотно спел новую свою песню, сочиненную им за последний рейс. Песенка нам всем понравилась. Вот она, переписана целиком. «Идущие на океан». «Мы, первопроходцы века, упрямо идем на восток. Сквозь горы, тучи и реки, за нами рельсы и ток. Мы видели странные розовые цветы на искристом снегу. В мае дремали морозы, а мы врубались в тайгу. Мы пели веселые песни, когда бесновался буран, и мир нам казался тесен, и рядом совсем океан. Нам скучно в обжитой столице, мы будем Сибирь обживать, друзей загорелые лица на старости лет вспоминать». И мотив нам понравился, лирический и с грустинкой. Чудесная мелодия. Особенно понравилась песня отцу. «Надо спеть ее нашим работягам», — сказал он. «А зимой пошлем тебя на фестиваль самодеятельной песни. Подготовь еще несколько своих песен.